показав свою преданность князю и до конца исполнив свой долг. Об этом был представлен доклад в столицу. Сам сын неба и все его сановники сожалели о гибели мужественных женщин. При дворе, конечно, нашлись умные и столь смелые люди, которые возглавили войско и развеяли, как дым, разбойничьи орды. Теперь вы знаете все, что касается Линь Сынян. А поэтому скажите, разве можно ею не восхищаться? Да, она вызывает восхищение, вздыхая, согласились гости. Это действительно достойная тема, и все мы должны сочинить по одному стихотворению, посвященному славной героине. Между тем слуги принесли кисти и тушечницу, и пока Дзя Джен рассказывал о Линь Сынян, один из гостей успел с его слов набросать вступление к стихам, которые он дал прочесть Дзя Джену. «Вот так все и было», — заметил Дзя Джен. «Описание этой истории существует давно. Признаюсь вам, что вчера я удостоился высочайшего повеления проверить, нет ли людей, которые совершили подвиги и достойны награды, но о которых забыли доложить государю. При этом безразлично, к какому сословию они принадлежат и какое положение занимают. Будь то монахи, монахини, нищие, девушки или замужние женщины, если они совершили какой-либо подвиг, на них нужно немедленно составить жизнеописание по имеющимся документам и представить их в ведомство церемоний, которое должно доложить о них самому государю, дабы тот определил награды, полагающиеся за те или иные подвиги. Мне попалось на глаза описание подвига Линь Сынян, и я отправил его в ведомство церемоний. Ознакомившись с этой историей, чиновники из ведомства церемонии захотели сочинить песню в честь Вэйхуа, чтобы прославить преданность и высокое сознание долга у этой женщины. Так и должно быть, одобрили гости. Достойно восхищения, что при ныне правящей династии, в отличие от прежних, издаются столь замечательные указы. Поистине наш государь настолько внимателен, что не забывает даже о мелочах. Именно так, согласился Дзя Джен, кивая головой. Между тем Бао Юй, Дзя Хуань и Дзя Лань потихоньку встали и подошли к столу, чтобы прочесть вступление. Дзя Джен приказал каждому из них сочинить по одному стихотворению, и тому, кто сочинит первым, он обещал награду, а тому, кто сочинит лучше всех, еще награду дополнительно. Дзя Хуань и Дзя Лань, которым за последние дни не раз приходилось сочинять стихи в присутствии множества посторонних, вели себя смелее, чем раньше. Прочитав тему, они погрузились в раздумье. Дзя Лань сочинил стихотворение первым. Дзя Хуань, глядя на него, испугался, что может опоздать, поэтому кое-как поспешил закончить свое. Они оба уже успели переписать стихотворение начисто, а Бао Юй все еще сидел, задумавшись. Дзя Джен и его гости стали читать эти два стихотворения, написанные размером по 7 слов в строке. Одно из них гласило: «О кротком нежном полководце, о Линь Сынян все знают. В костях и плоти из нефрита была душа стальная. Ты голову свою сложила, отмстив за смерть Хэнвана. И до сих пор земля в Цинчжоу твой аромат скрывает». Гости выразили свое одобрение. Мальчику всего 13 лет, и если он сумел сочинить подобное стихотворение, значит, не зря говорят, что ваша семья высокообразованная. Он еще желторотый юнец, но спасибо ему и за это, с улыбкой отозвался Дзя Джен.